Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Сергей Штерн. Квартет Кандинской. Читают Александра Урсуляк, Макар Запорожский, Григорий Перель и Анастасия Скорик. Автор выражает искреннюю благодарность Марии Чершинцевой, Михаилу Штерну и Юлии Смирновой, без которых эта книга бы не состоялась. Часть первая. Эпиграф. Имея несчастье в продолжении 2 лет страдать галлюцинаторным помешательством и сохранив после выздоровления способность вызывать известного рода галлюцинации по произволу, я, естественно, мог на себе самом заметить некоторые условия происхождения чувственного бреда. Виктор Хрисанфович Кандинский. К учению о галлюцинациях. 1880 год. Волны сшибались друг о друга, как в дурацкой драке. Завели мину под сторожевой турок, но провод оторвался от гальванической батареи. Испарялся в рассвете последний день апреля 1877 года, когда великий князь Константин подошел к Батуму. 3 мачты лоснились на весеннем бризе. Минные катера неслись без оглядки, как зайцы от гончих по мерцающим волнам к спасительному борту. И улыбались матросы с глазами на выкате, и нагло ухмылялись офицеры. Виктор подумал о своей невыносимой гранитной тоске. Какого цвета эта тоска? Светло-серого, как глаза водяных демонов, или розовато-красного, как пенящийся кровавый фонтан? Еще он подумал, что палуба соединяет звуки вокруг, снизу и сверху, как дирижер. И он не может разобрать голоса в его голове. Их команды и крики превратились в тонюсенькую мелодию. Раньше он зажимал руками уши и напевал, чтобы только их заглушить. А теперь ему во что бы то ни стало требовалось их услышать как можно точнее. Он подумал, голоса-то в его голове, они особенные, с них станется и без слов обойтись. Они могут из голосов превратиться в гобелены, или в запахи, или даже в молчание, предельно понятное молчание. Стоит перестать вслушиваться, и услышишь, увидишь, унюхаешь, а может, поймешь, сразу поймешь. Старпом великого князя Константина ощерился белозубо на врача, младшего ординатора флота его высочества герцога Эдинбургского экипажа, господина Кандинского. «Напортачили, ребята, шпарят по миноноскам турки. Послал вам Господь дырок штопать сегодня, Виктор Хрисанфович». А через 5 минут Кандинский прыгнул за борт. Не от страха, ни от истерики, ни от безумия. Ему позарез нужно было утопиться. Когда он тонул, ему показалось, что рядом с ним ввинчивались в пучину 4 незнакомцев. Но после точности голосов в голове тонущие напоминали зыбкий сон. Он не мог удержать в памяти их лица хотя бы на секунду. Потом его чудом спасли, чтобы спустя годы выдающейся научной карьеры он все-таки покончил с собой. В этот раз аккуратно и без ошибок. А потом начался 20 век. Век синдрома психического автоматизма, названного в его честь. Век варварства и прогресса. Век газовых камер и полетов в космос, век самозванцев и сирот, век срезанных судеб и немыслимых надежд. Алиса Кандинская взлетела до небес к 37 годам. Потом она любила шутить, что это доказательство компатибилизма. Девочка, вяло сопротивлявшаяся очкам от дальнозоркости, стала разбойничей, атаманшей ледяных пустошей академической науки. Впрочем, она не могла быть Кандинской. Кандинской ей предстояло стать. И проще начать отсюда, поскольку легче начинать с того, что закончилось. Не случайно листва кладбищенских деревьев выглядят такой сочной и такой свободной. От старта легче бежать в сторону, противоположную финишу. Много лет спустя, когда мы с тобой поженились, ты избегала встреч со старшей сестрой. Тебя бесило, что когда-то она слишком сильно тебе нравилась. Мне это было понятно, а Юрке нет. Но стоило тебе забраться под мокрую от июля простыню, и ты врывалась в мою хрупкую дремоту, ты говорила об Алисином первом кольце, желтом квадрате с нижней дужкой и каратовым разрывом, плещущимся сиянием над золотом тигриных зрачков. Или шептала о тараканьей материнской ласке, забиравшейся ломкими ногтями в Алисину шевелюру, или о сухом кашле тощего безумия Юркиной школьной любви. Как у Кузьмина, четыре сестры нас было, а может быть, нас было пять. Я открывал пьяные глаза навстречу треснувшей балке в темной спальне и считал, сколько вас. Вроде две. Алиса, Оля, ты рычала тигрицей, обманутой в первородстве, и стада маленьких антилоп, заслышав тебя, неслись в испуге вдоль белых дюн простыни. А когда сон покидал меня на мгновение, я переворачивался на другой бок лицом к тебе и обнаруживал, что ты давно спишь. Когда Алисе исполнилось 7, ее отец, Павел Иванович Дроздов, разбудил дочь очень рано и повел на Москву-реку. Дроздов часто втолковывал супруге Марии Николаевне: «Не перебарщивай с серьезным. Серьезного должно быть мало, иначе никто не воспримет всерьез». Но мать пропускала все мимо ушей, в отличие от Алисы. Дети хорошо запоминают слова, подтвержденные поступками. И тем пасмурным утром Алиса еще на пути к набережной своими зелеными глазами фиксировала каждую букву мира. Она превратилась в объектив камеры. Общий план, деталь, узкий фокус. Переключаясь с одного на другое, Алиса остановилась на потрепанном бульдоге, волочившемся за мальчиком в свитере с дыркой у ворота. Мальчик спал на ходу, сжимая в руке бесполезный ошейник, и, сбиваясь с шага, начинал крутить головой в поисках собаки. Но бульдог неизменно оказывался прямо под ногами, поэтому мальчик находил его не сразу. Алиса подумала, что мальчик похож на фонарь маяка на вершине темного утеса с обложки книжки о пиратских сокровищах. На обложке был нарисован белый луч, режущий бурные волны. Маяк искал заблудившиеся в ночи корабли. И Алисе казалось, что корабли обменивались с утесом слепотой. Луч возвращал зрение рулевым, отбирая его у хранителя маяка. Старый бульдог лавировал по улицам, словно парусник, в потоке невидимого света. Отец с Алисой спустились по бетонным ступенькам к самой реке и сели на мокрую скамейку. И Павел Иванович начал тихо рассказывать дочери первую важную историю ее жизни. Она будто на время оглохла, как ослеп маяк на утесе. А потом звук вернулся, и с ним вернулась неторопливая речь отца. Когда закрыли Нерчинский детдом, ребятишек распределяли по всей области. Знаешь, где чета? чета в Сибири далеко. Но как-то так вышло, что двух девочек-сирот отправили в Москву. Тебя в том числе. Ты совсем маленькая была. Сколько? Ну, годик с небольшим. И совершила такое огромное путешествие на поездах через весь Союз. А у нас с мамой детей сделать не получалось, хотя мы старались, и я разные лекарства доставал маме из-за границы. И мы решили взять ребеночка из детдома. Алиса спросила, сирота — это когда сама родилась без мамы? Отец улыбнулся. Сама не родишься. Но если мама тебя решила не забирать или умерла после родов, а папа маму бросил, например, или погиб, как на войне, тогда тебя из больницы отправляют в детдом, и ты сирота. «Значит, им пришлось меня родить?» — уточнила Алиса. «Но потом я им не понравилась, и они умерли?» «А может, они тебе не понравились? Какая разница?» Дальше Павел Иванович рассказал, что сразу решено было брать девочку, потому что ему хотелось дочку, а мама, хоть и думала про мальчика, но чувствовала себя виноватой, что не может сама родить, и согласилась. И они нашли Алису практически в один присест, с первого же визита в детдом в Новых Черемушках. Оставалось только бумаги оформить. А кто ее бывшая мама с папой? Алиса всегда была, что называется, по делу. Никаких «как», «зачем», «почему» и слезок. Павел Иванович за это дочку и любил, и доверял ей. Раз ей 7 исполнилось, она достаточно взрослая, чтобы знать все как есть. Он сказал, что запрашивал ЗАГСы в свое время в Нерчинске и Чите через знакомых по институту. ЗАГСы — это где записывают любые важные события о людях. Получил информацию об отце Алисы, некто Иванов Василий Архипович. Родился в 1930-м, умер в 1987-м, работал водителем автобуса. Про ее мать в записях ничего не значилось. «А вам я по-настоящему, дочка?» «По-настоящему». Последние иногда становятся первыми довольно странным образом. Ты родилась через год после того, как твои удочерили Алису. Видимо, лекарства в итоге помогли. Ты стала первой родной дочерью. Тебе отец ничего рассказывать про Алису не собирался, и матери тоже запретил. И очень напрасно. Ты ему этого так и не простила. Мы целовались утром в ванной, то есть ты давала целовать себя в шею и между лопаток, пока чистила зубы. И вдруг ты пожаловалась, что тебя даже не пытались отдать в музыкальную школу. В доме у сестер много общего. Комнаты, кровати, шкафы, куртки, шапки, трусы, колготки, пластинки, книжки, репетиторы, помада, родственники, новогодние подарки, отцовская щетина, замечания в школьных дневниках, наказания, тайны и даже слезы. Но белый рояль Блютнер с золотыми педалями к общим вещам не относился. Я помню, как ты повернулась ко мне, как побледнело твое лицо, как потемнели глаза, и в ванной словно погас свет. И если бы не приоткрытая дверь в спальню, я бы потерял тебя из виду. И я вцепился в тебя руками. Я шарил, как слепой котенок, по твоей ночнушке, по тонким плечам, прижимался губами к твоей маленькой груди, вдыхал словно утопающий запах твоих волос и твоих подмышек. Стоило тебе сказать слово, и я бы накинул пальто на голое тело, выскочил во двор, прыгнул в свою шестую, вдавил педаль, оставив ключи зажигания в замке, нырнул в подъезд твоих родителей, стучал им в дверь, а когда бы мне открыл Павел Иванович, молча ринулся в гостиную, уперся рукой о стену и бил ногами по золотым педалям белого рояля, пока бы не отломал. Павел Иванович был знаменитым неврологом в Союзе, завкафедрой и будущим академиком. Квартира в Хамовниках, дача в Малаховке. Алису он полностью устраивал. Кого волнует дурацкий Иванов, давно умерший в Чите? А вот с приемной мамой Марии Николаевной было сложнее. Нет, она Алису любила, растила и все такое, но сама казалась какой-то призрачной. Тихий голос, хлипкое здоровье. Летом грядки с ремонтантной клубникой, зимой засолы в банках. Вялая, блеклая женщина, умудрившаяся состариться к 40 годам в абсолютно счастливом браке и умереть от тромба в одно мгновение, когда вытирала тарелки. Алисе исполнилось в том году 6. Она пошла в школу. Мать ее собирала. Банты, форму тогда уже отменили, букет гладиолусов. А в 4-й класс ее пришлось собирать отцу. Летом Марии Николаевны не стало. Девочки в школе серьезно обсуждали, как теперь ее отцу быть. Все с опытом. У половины родители развелись или не расписались. Женятся опять или нет? Алиса принадлежала к тому редкому виду отличниц, которых уважают, которым не надо избегать других, с которыми хотят дружить все, включая коротышку-хулигана Решкова. От него вечно воняло, и никто не хотел сидеть с ним за одной партой, но она знала, что Решков живет один со слепой бабушкой, и стирать ему некому. И когда одна из этих напрочь теперь забытых подруг, Анечек или Леночек, надела ему на голову описанный мешок из-под сменной обуви, Алиса сказала ей, что теперь Анечка или Леночка будет стирать Решкову одежду. Просто сказала. А та просто послушалась. Алиса знать не знала, хотел ли отец еще раз жениться. Ее это не очень интересовало. Конечно, ей было не наплевать, но она была в отце уверена. Он все сделает правильно. Плюс у нее с Павлом Ивановичем был план. Именно так, с большой буквы. Они в этом плане все расписали. Занятия учебой, книги, спорт, музыка. Ничего не забыли. К 5-му классу мальчикам, желающим за ней ухлестывать, приходилось искать лазейки в довольно напряженном графике между уроками пианино, занятиями языками и восточными единоборствами. Никаких карате, чтобы не портить руки, только джиу-джитсу. А жизнерадостный Юрка Демин все-таки нашел подход. Он пригласил Алису домой, сказав, что у родителей очень крутая библиотека. И не соврал. Библиотека была внушительной, а его импозантная мать занималась не обычаем, а психоанализом. Хотя в середине 90-х в Москве это было скорее модой, чем профессией. Тем не менее, у Юры дома Алиса прочла... С собой книг не давали никогда, такой читальный зал. Фрейда, Блейлера, Юнга, Берна, Бека, Лакана, Бехтерева и остальных. Плюс к этому у Юрки всегда водились наличные, и за счастье ее лицезреть ему приходилось расплачиваться в книжных на Кузнецком мосту, Новом Арбате и Тверской. Скорость чтения у Алисы зашкаливала еще тогда. За ночь могла освоить целую книгу и потом идти в школу. При выборе вуза трений с Павлом Ивановичем не возникло. Первый мет устраивал обоих. Но в последнем классе случилось то, чего отец предвидеть не мог. Круговерть Алисиных успехов застала даже его врасплох. Он понял, что их план, тот самый с большой буквы, стал теперь исключительно ее планом. И Павлу Ивановичу стало невыносимо горько, словно дочка ему досталась только на время. Алиса о чувствах отца не думала и, вероятнее всего, не имела о них ни малейшего понятия. Ей исполнилось 18, и, приступив к чудесам в институте, она параллельно занималась какими-то делами, но его в них не посвящала. Спустя еще год Павел Иванович ошарашенно изучал престижный французский научный журнал с дочкиной статьей о символизме в предсознательном, а на 3-м курсе она выиграла международный конкурс пианистов в Лейпциге и заявила ему, что с музыкой завязывает, чтобы посвятить себя теоретической психиатрии. Настоящий конфликт случился в день ее 20-летия. Алиса пришла домой с новым паспортом, в котором значилась фамилия Кандинская. Впрочем, и конфликт вышел односторонним. Алиса честно не понимала, из-за чего весь сыр-бор. Каменные иглы страхов наших отцов. Единственная дверь без замка, извиняет ключи в глубоких карманах бессмысленности. А потом усталый сухогруз ждет, пока его отцепят от буксира и... И что дальше? Не случайно лебединую песню метафизики можно запросто принять за волчий вой. Удивительная важность наследства, которое не хотят передавать и боятся получить. Твоей сестре все легко давалось, но ты-то прекрасно знала, что никому на самом деле сложное легко не дается. Ты злилась, потому что Алиса сильная, умная и не боится ничего и никого. Ты ошибалась, моя милая, но откуда тебе было знать? Однажды ты мне рассказала свою историю со страхом. Лет в 10 ты пришла к отцу в мастерскую. Павел Иванович обожал возиться со старыми часами. В тот раз в мастерской он сидел не один. У вас гостил его брат. Подождав, пока отец отложит в сторону разобранный бригет с оловянным корпусом, тихим, но четким голосом ты сообщил ему, что один из мальчишек в школе плюнул тебе в лицо. Ты, как и Алиса, никогда не плакала, но отец всегда видел, когда его вторая дочь на взводе. Ты в такие моменты переставала моргать. Я уже 3 раза дралась. Я не трусиха. А он все равно плюнул в меня. И тут ты неожиданно услышала голос дяди. «Паш, дай мне с племянницей поговорить». Павел Иванович не проявил особого воодушевления, но и возражать не стал, просто вышел из мастерской. Все равно приближалось время семейного обеда. Дядя посадил тебя к себе на колени и заговорил тихим голосом, напоминавшим отцовский. «Оля, тебе не нужно все время драться, чтобы тебя не обижали. Драться вообще не стоит, только когда нет другого выхода. Чтобы тебя не обижали, нужно совсем другое». «Что?» «Нужно, чтобы тебя боялись. Тогда драться не придется». «А как сделать, чтобы меня боялись?» «Сделать одному очень больно, чтобы остальным было очень страшно». Ты не спросила дядю, как именно наказать придурка. Даже в большей степени, чем Алису, тебя интересовала только суть. С деталями ты управлялась прекрасно. Поэтому ты спросила другое. «А как им должно быть страшно?» Дядя ответил. «Очень. Так, как не было никогда в жизни. Помнишь дедушку Митю из Липина? Он очень добрый, верно? Но иногда, если не было другого выбора...» Дядя сделал ударение на последних словах. «Дедушка совершал жуткие вещи, на которые способны только деревенские, понимаешь? Весь вечер ты провела во дворе с Байдаром, щенком кавказской овчарки, которого тебе подарили родственники Марии Николаевны из Нальчика. На следующее утро ты пришла с ним в школу и, незаметно оставив пса у входа на спортплощадку, подошла к группе мальчишек, которой верховодил твой обидчик. Ты спросила его, не хочет ли он перед тобой извиниться. Тебя подняли на смех. Тогда ты спросила, не хочет ли он плюнуть в тебя еще раз. «Да запросто», — сказал он, и плюнул. Через секунду Байдар впился ему в пах. Дети в ужасе смотрели за тем, как мальчик в слезах умолял тебя убрать от него пса. Но по-настоящему страшно им стало тогда, когда ты еле слышно что-то произнесла на неизвестном им языке, пес сомкнул челюсти, и мальчик завопил так, что стало слышно на верхних этажах школы, а штаны его побурели от крови. Никто ничего доказать не смог. Ты растерянно объяснила директору школы, что Байдар бросился тебе на помощь, и что ты пыталась его отозвать, но не вышло, и что тебе очень жаль. Но те, кто видели твои неморгающие глаза и то, как ты смотрела на своего врага, им не нужно было ничего объяснять. Тебя, мою будущую супругу, больше в школе никто не трогал. Родителям твоим позвонили, конечно. Ты думала, отец тебя накажет. Но Павел Иванович даже слова тебе не сказал. Зато, видимо, что-то сказал вашему дяде. Он следующим же утром уехал. Я спросил: «А что, старшая сестра не вступалась?» «Нет, она же в другой школе училась», — сказала ты насмешливо. «Для одаренных». Сумеречные части жизни. Когда ведутся самые дикие поиски, ищутся ответы на незаданные вопросы, совершаются глухие дела, теряющиеся в падении миражей. Человек ищет настоящее имя, не доверяя записанному имени. Кто сказал человеку, что такое настоящее имя вообще есть? Кто сказал, что настоящее имя склеит раскиданные части, вдохнет жизнь в пугающую неодушевленность? Днем на глазок, ночью на ощупь, а в сумерках качанием веток, хлопанием крыльев, скрипом ступеней. Выползки сердца в растворяющейся тьме среди дрожащих очертаний и плывучих песков. Как будто расплавившаяся смола перегретого желания течет между корней, травинок и арматуры. Сумеречные части — идеальное укрытие безвремения для интима сброшенной кожи. Разбросанная ветром зола потухших сомнений, серебристый пух полыни, условный знак для тайного рандеву мертвецов с живыми. И первые обретают новых потомков, а вторые — новых предков. В сумерках сшиваются раны одного незнакомца с другим незнакомцем, и выливается в землю кровь прежнего родства. Обычно Алиса легко прогнозировала реакции людей на свои поступки, но с отцом у нее не вышло. Павел Иванович страшно обиделся на новый паспорт, накинул куртку, хлопнул дверью и уехал колесить по городу. Он всегда так делал, когда злился и не мог с собой справиться. А она всего-то хотела устроить сюрприз. Началась же история с фамилией ровно в тот памятный день на Москве-реке, когда отец просветил ее, кто такие сироты. В районной библиотеке Алиса отрыла невесть, откуда взявшуюся там книжонку, о Нерчинске. Из нее она узнала о тамошнем роде Кандинских и о том, что один из представителей династии считается родоначальником важного направления в международной психиатрии. А уже в большой медицинской энциклопедии «Дома» прочитала о нем статью. «Кандинский Виктор Хрисанфович, 1849 года рождения, чьим именем назвали синдром Кандинского-Клерамбо. Куда более известный художник Кандинский, вышедший из того же семейства, ее абсолютно не интересовал. К 20 годам Алиса уверила себя, что через биологическую мать является побочной ветвью династии и потомком легендарного психиатра, который, страдая галлюцинаторным синдромом, тем не менее сумел свою болезнь обратить на пользу мировой науке. Даже отыскала какие-то подтверждения и какие-то доказательства. Любопытно, что ни тогда, ни позже искать других потомков Кандинских она не собиралась. А вот Виктор Хрисанфович ей требовался целиком, по крови, по связи, по чертам, по легенде, по болезни. Последняя, возможно, играла главную роль, как враг, необходимый для триумфа будущих побед. Отныне она твердо собиралась снести корону Кандинских с целью прославлять ее в рамках своих возможностей. Впрочем, само наличие таких рамок вызывало у Алисы здоровый скепсис. Алиса подумать не могла, что отцу будет настолько обидно. Он же о ее биологической матери ничего не нашел, а она нашла. Вечером, когда он, намотав километры на счетчик, вернулся мрачный, помятый, с букетом роз к Алисиному юбилею, она даже предложила еще раз переделать паспорт и внести туда двойную фамилию отца и Кандинского. Но Павел Иванович покачал головой и сказал: Алиса, моя фамилия в дефисах не нуждается. Раз она тебе не годится, так тому и быть, дочь. После чего основательно надрался, что случалось с ним крайне редко. Ей было очень неловко примерно неделю. Она извинялась перед отцом еще не раз, пока была возможность, а потом, экстерном окончив институт, умчалась на стажировку в Сорбонну, раздобыв какой-то грант благодаря своим статьям. С Павлом Ивановичем она теперь созванивалась по праздникам и семейным датам. А в Москву вернулась уже доктором наук, готовая к созданию новой собственной легенды в этом городе, падком до легенд и статусов. К 37 годам Алиса Кандинская занимала место во всех возможных ученых и экспертных советах, вела собственный курс в университете, выпустилась десяток научных монографий, стала почетным доктором в Принстоне и в Чикагском университете, числилась членом-корреспондентом РАН и при этом отбивалась от предложений стать полноценным академиком. Она обзавелась в том числе и практикой. Ее клиентуре могли позавидовать в администрации президента, кроме тех работников администрации, которые в этой самой клиентуре состояли. Каменные иглы страхов наших отцов. Тяжелые и ломкие, хуже пуль, хуже ножей, хуже осколков. Ты, моя дорогая, никогда этого не понимала. Отцы для дочек важнее, чем матери для сыновей. Дочкам хочется любить отцов так, как их никто до них не любил. Но им кажется, что у них не очень получается. Из-за этого они быстро учатся обижаться, плакать, ревновать, требовать и ласкаться. Отцы для дочек важнее матерей, поскольку с матерями обижаться, плакать, ревновать, требовать и ласкаться ничего не стоит и ничем не грозит. С матерями любая ошибка поправима. Матери не более чем собственное отражение в зеркале будущего. Сыновьям от матерей нужна только жалость, дочкам от отцов нужно все. Даже то, чего у отцов нет. И если чего-то не достается, дочки начинают бесстыдно заглядываться на других отцов, реальных или выдуманных, а своего либо винят во всех смертных грехах, либо просто теряют к нему всякий интерес. У Павла Ивановича не было сыновей, только дочери, и еще младший брат из Кантовских. Когда ты объявила, что поступаешь в их академию, отец сначала тихо орал на тебя, громко не умел, потом тихо орал на брата, потом пытался тебя отговорить еще тише, потом умолял это сделать брата. Твой дядя, не уступавший Павлу Ивановичу в мудрости, резонно отказался. Мол, Оля в контору собралась исключительно для таких вот отговоров. Зачем же баловать? Пусть идет просто так. Способ научиться ответственности не хуже многих других. Мы с тобой сойдемся много лет спустя. По идее, на всю жизнь, пока смерть не разлучит и так далее. А с Павлом Ивановичем я успею продниться от силы года на два. Ты мне сказала еще до свадьбы, что Павел Иванович из той редкой породы хороших отцов, которых дети любят сильнее, чтоб потом бросать было легче. Наверное, мне стоило промолчать, но я не удержался. Олька... Может, вы с Алисой из той частой породы детей, которые лишены чувства благодарности и которым плевать на семью? Может, и так, — усмехнулась ты. Только родителям твоя благодарность даром не сдалась. Им подавай тебя самого. Такая типа пуповинка на всю жизнь. Бродит нелепая радость по земле, и люди не знают, что с ней делать. Ищут причины, ищут поводы. Глупцы, одним словом. В том, что касается бродячей радости, кто из нас не глупец? То ли дело печаль. К ней, в отличие даже от грусти, мы всегда готовы, как пионеры. И вообще, скорее, не мы печалимся, а печалятся нами. Алиса, когда была маленькой, класса до пятого, любила играть сама с собой в игру. Выйти на улицу и моментально решить, радость или печаль. А дойдя до школы, нужно было придумать, конечно, исключительно таинственными намеками и глубокомысленными подсказками, причины и поводы для любопытствующих подружек. Павел Иванович лежит, и ему кажется, что из него выползают блестящие провода и ощупывают громоздкий аппарат с экранами и датчиками. Еще немного, и он станет частью машины. Странно, что ничего не болит. Он прислушивается к собственной дряхлости, как будто надеясь отыскать боль, как будто боясь ее проморгать. Он спрашивает себя: «Ну что, финита ля комедия? Приехал Дуров? Или айболиты ошиблись? Разобраться не могут и на всякий случай на тот свет отправляют. Ингушу этому больше 30 лет не дашь, мальчишка с гонором. Может ошибиться, может, все ошибаются». Еще буквально 2 дня назад смерть запамятовала о его существовании. А теперь она караулит за дверью, и у нее кончается терпение. В глубине души он знает, ошибки нет, скоро все закончится. Дочки не успеют, и, слава богу, дадут помереть спокойно. Правильно, Пашут? Никого не осталось, кто звал его Пашутом. С легкой руки директора приклеилась еще в институте. Опять вернулось тревожное чувство, что времени кот наплакал, и надо все успеть. Только вот успевать ему особо нечего. Дочки взрослые, денег с запасом, бумаги в порядке, у брата прощание, пустая болтовня. Соборваться вообще смешно. Он всегда предпочитал общаться напрямую с первыми лицами, так что и с Богом разберется сам, когда на прием попадет. Вроде полагается думать о чем-то важном в эти часы, то ли итоги подводить, то ли готовиться к неизбежному. Но и это не про него. Он терпеть не может гонять мозги вхолостую. Итоги пусть другие подводят, если им нужно. Готовиться бестолку, когда не знаешь к чему. Который сейчас час. В реанимации окон нет, и как понять, уже ночь или еще только вечер? Внезапно он слышит свой голос, как бы со стороны. Он говорит Маше, своей покойной жене: «Скоро увидимся». Он впервые общается с ней с того самого дня, когда в последний раз видел живой, с ее непередаваемым выражением смешной серьезности на лице. «Маша», — шепчет он, — «с дочками не так все вышло. Скоро мы увидимся, я все тебе расскажу, и ты меня за все простишь. А если нет, ну что ж, не привыкать». Московский снег вылетает из темных небес косыми пунктирами. Над крышами хомовников ветер ломает эти идеальные линии, вышибает снежинки в углах и пересечениях сероватой кристаллической решетки. Потом, спускаясь вдоль коричневых и светло-желтых фасадов, снег превращается в сплошной бедлам. Завихрение, метание из стороны в сторону, стук полыньи об заиндивевшие окна, горящий навязчивым утром в медвежьей тьме декабря. И, наконец, внизу сверкающие квадратные ножи звенящих лопат собирают его, как пыль уставших комет, и ссыпают в аккуратные могильные холмики у подъездных дорожек. Маленькие дети не любят одеваться, даже девочки, даже твоя старшая сестра, особенно зимой. Павлу Ивановичу нужно сначала закинуть Алису в ее спецшколу, потом тебя в обычную, и успеть в ней неврологии на волоколамке к началу рабочего дня. Но Алиса, хоть и маленькая, успела посмотреть на термометр. В столице при -30 дети могут в школу не ходить. И доложилась родителям. Мария Николаевна уверена, что показания пузатого термометра за окном не в вашу пользу. Но Павел Иванович, естественно, голосует за -30. И ты, довольная тем, что можно не одеваться, поймав интонацию отца раньше, чем смысл его слов, и выражение лица матери раньше ее слов, бегаешь по квартире и кричишь: «Ура! Ура!» Ты дергаешь старшую сестру за руку, чтобы она разделила с тобой морозное веселье школьной отмены, но она лишь морщит нос и гордо шагает к роялю. Когда его зашел проведать тот самый ингуш, молодой врач решил, что старик спит и говорит во сне. Ну, или бредит. Он пытался уяснить слова пациента, но сперва у него ничего не выходило. На самом деле, Павел Иванович рассказывал вам, не успевшим приехать, историю, приключившуюся с его братом. От 4 километров конторские нагрянули давно, в застойные времена. Маленькая деревушка. В серьезном составе. Пара майоров из 2-го и группа из реагирования. Давно, давно. Деревушка называлась в серьезном составе, да. Среди болот, осенью вообще по земле никак. От 4 километров в застойные времена еще. Дроздов перевел дыхание, бросил пустой взгляд на врача, не замечая его. Потом продолжил. Конторские нагрянули. Брат рассказывал. Давно еще. От 4 километров... Павел Иванович умолк. Врач на автомате взял его запястье, засек по часам, чтобы пульс померить. Его в институте учили перепроверять приборы. Потом врач мягко поинтересовался. А дальше? Зачем они туда приехали? Дальше? Ну да, в таком серьезном составе. За вашим дядей. «Чьим дядей?» — удивился врач. Он же не знал, кому Дроздов все это рассказывает. А Павел Иванович не понимал, что его дочерей в палате нет, и вспоминал, глядя сквозь врача. «Да, за вашим дядей. В серьезном составе. Но не только за дядей, еще за его связной, японочкой. Давно, давно. Говорил, красивая была». Второе от источника получила. В застойные времена в серьезном составе нагрянули. Врач ингуш рассеянно улыбнулся, чтобы скрыть свой интерес. Он был в курсе, кто такой Дроздов Павел Иванович. И вот знаменитый невролог травит шпионские байки. Любопытно. Плюс к этому, судя по деталям, не фантазирует. Так что там со связной было? Красивая была. Дядя ваш с ней в этой деревушке встречался. Иногда они... В таких случаях японочка снимала комнату у местного столяра. Старый, из настоящих мастеров. И вот конторские заявляются. От 4 километров 2 майора из 2-го, а брата моего нет, ушел. Никто не видел, когда, куда. А связная на месте у столяра обед готовит. Брат от него потом и узнал, как дело было. Павел Иванович почувствовал озноб, но озноб практически сразу прекратился. Врач ничего не заметил. И Дроздов продолжил. Ну, они заходят, культурно все... Хотя в деревне уже разошлось, конторские шпионов ищут. И они к ней с допросом. А она им в ответ: «Нашли его?» Те отвечают: «Найдем. Главное, тебя, дорогуша, нашли». Да, серьезным составом. Из 2-го 2 давно. Павел Иванович терял нить истории, но врачу хотелось дослушать. И он громко спросил: «И что, конторские?» Дроздов пришел в себя и даже немного оживился. «Да, конторские нашли ее сразу. Дядя ваш ушел, а ее нашли. И допрашивать собираются. Говорят, главное, тебя нашли, а его, мол, потом. Столяр тот сидит в углу скромненько, вроде как не его дела, мастерит чего-то. И вдруг поворачивается к майорам и заявляет: «Ошибаетесь, товарищи!» Те в ответ: «У нас в организации дедушки не ошибаются. А столяр? Ну, значит, вы первыми будете». Майоры хмурятся: «Вы, гражданин, идите прогуляйтесь лучше. Не мешайте работе следственных органов». Столяр встает и говорит: «Да заради бога». Идет к двери, оборачивается и спрашивает: «Знаете, как коромысла делают?» Японочка улыбается втихомолку, а конторский уже на пределе. «Какое к чертям коромысло?» «Обычное», — говорит столяр. «Русское, душкой». Один из майоров: «Ну?» Столяр объясняет: «Только-только весна начнется, когда еще снег не сошел, режут досочку березовую, распаривают хорошо, гнут. Поверх жестянку гвоздиками, ну и крючки для ведер. И посмотреть вроде дело не мудреное, а вроде как и чудо чудесное. Правилу важному учат, если голова на плечах имеется». Тут один из майоров тоже встает и строго так смотрит. Столяр извиняется: «Простите, если что не так, товарищ майор госбезопасности. Помочь вам думал». «Майор, что за правило?» «Умное правило», — говорит столяр. «И простое. Такое вот правило. Два ведра нести можно, а одно ведро нельзя». И выходит за дверь. Давно, давно. В застойные времена. Деревня называлась... Павел Иванович рассмеялся и тут же почувствовал, как во рту пересохло. Врач налил воды в стакан, попоил старика, расправил одеяло, бросил взгляд на приборы и мягко спросил: «Павел Иванович, а суть-то в чем?» Дроздов с закрытыми глазами еле слышно ответил: «Во втором дурней тогда не держали. Не знаю, как сейчас. Толку им от связной без брата не было никакого. И наоборот, от брата без связной тоже. Поэтому она и не ушла вместе с ним». Потом с трудом поднял голову, оглянулся и тронул врача за рукав. «А куда дочки мои делись?» Только тогда заметил, что дочек в палате не было. Ингушу стало неловко. «Павел Иванович, они еще не доехали. Алиса Павловна мне звонила, сказала, что уже недалеко». И тогда он произнес последние слова в своей жизни. «Первая дочь от меня отделаться хотела, вторая дочь мне первую не простила. Вот тебе и коромысло классическое». Через 2 часа Павел Иванович Дроздов умер от инфаркта. Молодой врач все-таки ошибся, доверяя приборам. С кем не бывает. Кандинская сидит в своем высоком доме в Ильинском. За окном зимняя хмарь. У нее мало секретов, и она жалеет, что одним из них не стала делиться с отцом. Он всегда к ней с уважением относился с ранних лет. Надо было ответить тем же, рассказать ему то, что не знает никто, кроме четверых. Надо было ему рассказать, что она ждет свою болезнь, свой синдром кандинского клерамбо, что синдром не за горами, что она уже пару раз мельком видела тень желанного безумия, что она готова принять вызов. Да, имело смысл с ним поделиться. Он же все-таки был ей отцом. Лучшего отца и пожелать нельзя. Но поделиться по-настоящему можно было только с тем, кто прыгнул с палубы в апреле 1877 года. С младшим ординатором Кандинским флота его высочества герцога Эдинбургского экипажа. В больших семьях похороны оборачиваются расставанием не с мертвыми, а с живыми. Смерть собирает семью вместе только для того, чтобы жизнь опять всех разлучила. Жизнь состоит из маленьких утрат, без похорон и могил. Бывшие сестры, бывшие братья, бывшие мужья, бывшие жены, порой бывшие родители и всегда, всегда бывшие дети. Пройдет несколько дней, и все разъедутся по домам. С глубины души поднимется муть, счастливая или нет, и потом будет оседать в одиночестве, когда все разъедутся. Жутковатая иллюзия родства, которая достовернее самого родства. Ты бы сказала, Сереж, и похороны должны быть не абы чьей, и семья должна быть семьей. Ты бы сказала, в нашем случае это одни конкретные похороны. Ты бы сказала, остальные у нас умирают без семейных сборов. Но вот удивительно, сама ты на похороны отца не поехала. Сказалась больной и сидела дома. А у меня было четкое ощущение, что ты была с нами на кладбище, и на поминках, и на его даче, где мы коптили рыбу в фольге и запекали баранью ногу в тандыре, и куча детишек бегали вокруг клумбы с редчайшими турецкими черными розами, а их матери пытались следить, каждой за своим или своей, но дети сливались в одну сплошную пеструю круговерть. Январский день сыплет неслышными хлопьями солнца, и линия электропередачи поет в унисон с сугробным искром. На отшибе, впритык к сгущенке ельника, расположился дом с башенками и черепичными скатами. Вокруг дома участок в пару гектаров за невысоким деревянным забором. Напротив леса поле, за которым виднеется шоссе. К дому есть подъезд по бетонке вдоль кромки кустарников, но есть и протоптанная тропа, льющаяся напрямик. По этой тропе к дому направляются мужчина постарше и женщина помладше. Я знаком с Юркой с раннего детства. С бледного фонарного пятна перед вторым подъездом 39-го по улице Академика Ильюшина. С тех сумерек, в которых топорщились заледеневшими воротниками два мальчика из благополучных семейств, ожидая положенного момента для возвращения к теплым материнским кухням. А перед нами чернел пугающий двор с его обитателями, голодные шакалы, мордатые грифы, коварные медведи. Иногда эта гниющая живность подходила близко к тусклому кругу света у подъезда и разевала пасть на наши шапки с помпонами, и мы молча прижимались к входной двери. Дети по-разному оправдывают ожидания. Одни по родительскому плану, другие по Божьему. Юрка из первых. Теперь он сам похож на упитанного гризли, топает с юной подружкой, загребая мокрыми кроссовками снежную пыль. Лица у обоих помятые, глаза красные от недосыпа, но настроение хорошее, и они рады морозцу, от которого краснеют щеки и уши. Юрка почти уверен, что спутницу зовут Наташей. Она весело кричит: «Даже спать расхотелось!» «Ну, это на свежем воздухе. Сейчас в тепло попадешь и свалишься грецким орехом». «Орехом? Почему орехом?» «Так говорят». «Подожди». Наташа останавливается, рыскает по карманам пуховика, находит пачку тонких сигарет и зажигалку, закуривает и смотрит на дом, одновременно с любопытством и тревогой. «А ее точно сейчас нет?» «Точно. Завтра только приедет. Ты ж рассказывала, она домоседка. Позвали в Барвиху Новый год 10-й раз праздновать». Юрка жмурится от яркого солнечного света и тут же проваливается в сон, то есть в прошлую ночь. В оранжевые звезды опероля, в жаркие объятия незнакомцев, в чьи-то одинокие лодыжки перед стойкой диджея, в чьи-то хищные очкастые монологи, в чей-то хрустальный смех, за которым невозможно разглядеть ничего, кроме расширенных зрачков. Бармены напоминают лошадей в мыле, в туалете бледное пятно от лампочки, точь-в-точь, как перед подъездом на академика Ильюшина. Вот он вышел покурить, и на холоде даже безмолвный кивок тонет в сизом паре. А огню в груди тесно от пуговиц, и нужно все расстегнуть, очистить себя, как луковицу, под слепым взглядом далекого маяка. Он видит, как в тумане реального начинают проступать линии, профили, колонны, фронтоны, арки, ступени, ниши. И в главной нише, за спинами лошадей с татуированными крыльями, в убивающих копытами конфетти чеков, сигналами морзянки сверкает целая флотилия бутылок. Словно разноцветные переплеты в родительской библиотеке, словно хор созвездий и галактик, словно бесконечные запасы людских историй по цене бокала. Одна из них выпускает нежные щупальца и меняет свой цвет на его цвет, как ласковый хамелеон. И когда в следующий раз он решит крикнуть слова из песни, он крикнет их ее голосом. Наташа будет его, пытаясь обойти, но тропинка слишком узкая. Они продолжают путь. Наташа дымит сигаретой и семенит вслед за ним. Она оглядывается. Все равно неудобно как-то. Юрка усмехается в ответ. Не волнуйся, одна из немногих привилегий единственного друга — иметь собственный ключ. У тебя свой ключ? Конечно. А ты думала, мы через окно влезем? Я думала, типа, под ковриком оставила. Юрка смеется. Вряд ли. Ты на забор не смотри, что хлипкий, хоть охраны и нет, но камеры везде. Они входят в открытую калитку, идут к главному входу с крыльцом, поднимаются. Юра открывает два замка, оборачивается и не сразу узнает Наташу. Странно падает свет, рот распахнут от восхищения. И кажется, что ее волосы стали светлее, шея тоньше, а голос похож на его голос. «Красивый дом!» «Спасибо». «За что спасибо?» «За похвалу. Я же его спроектировал». «Да ты что?» — изумляется Наташа. «То есть ты на самом деле архитектор?» «Оля, мое незаслуженное счастье и моя незаслуженная беда. Мое укрытие от пустоты и одиночества». Люди, занимающиеся законными убийствами, делятся на три категории. Психопаты, которым достаточно насилия до тех пор, пока ими не овладеет скука и не потребуется больше насилия. Солдаты, ставшие солдатами, чтобы поскорее закончить поиски себя и своего места в жизни. И профессионалы, занимающиеся нелюбимой работой и мечтающие о любимой женщине. Я из последних. Завоевать тебя казалось немыслимо, проще было застрелить. Оставалось надеяться, что ты решишь меня достойным завоевания. Или еще лучше, просто возьмешь к себе, без драм, стратегии и хитрости. Но подтвердилось очередное жизненное правило. Будущее может быть любым, кроме тех вариантов, на которые закладываешься. И ты влюбилась в меня раньше, чем я отважился влюбиться в тебя. Одним осенним утром мы приехали из клуба ко мне домой. Не успел я налить нам выпить, как позвонили из реагирования, и мне дали 40 минут добраться до базы в Жуковском. Пока я переодевал штаны и вытаскивал всегда собранный рюкзак из потайного ящика на кухне, ты молча наблюдала за мной из гостиной. Но стоило мне начать обуваться, как ты кинулась мне на шею и стала выпаливать слова со скоростью пулемета. Слова были горячие, словно гильзы, и рикошетили о стены прихожей. И каждая из них попала в меня. Я выходил за дверь, разорванный ими на куски. И одному Богу известно, как я умудрился попасть в нужный ангар, из которого уже выкатывался крокодил со звездами на борту. Вернувшись к тому же ангару через неделю, я увидел синий SL и тебя, сидящую на капоте в черных очках и джинсовой куртке. Я ужасно обрадовался и строго поинтересовался, кто тебя сюда пустил. Ты усмехнулась и, не доставая удостоверения, ответила: «Дядя». Внутри дома Кандинской очень условная прихожая, за которой огромная гостиная с камином, большим диваном, проекторным экраном на выбеленной стене и узкими французскими окнами. На окнах практически полностью опущены шторки, так что в гостиной темно. Юрий включает свет. Флуоресцентные лампы в нишах под потолком заливают пространство мягким, неярким сиянием. Наташа разувается, делает пару шагов вперед и видит, что на экране без звука крутится черно-белый фильм. Она хмыкает и удивленно смотрит на Юрия. Тот улыбается в ответ. «Ага, представь себе, пустой дом, день, никого нет, и на экране крутится немое кино. Ни для кого, понимаешь? Классика. Узнаю любимую подругу». Наташа передергивает плечами в своей дубленке. Жутковатенько. Юрий успокаивающе машет рукой. «Падение дома Ашеров. Раздевайся, сейчас выключу». Он проходит к стеклянному столику у дивана, берет пульт, выключает проектор. Наташа тем временем осматривается и снимает шарфик и шапку. Богато. Большинство командиров групп отдела реагирования всячески противится повышению по службе. Убийцы равнодушны к карьерному росту, зато перспектива кабинетной работы их нешуточно пугает. Меня ж бумажная работа полностью устраивала. Конечно, я не мог сам просить о таком продвижении в колясочнике на конторском жаргоне, но ждал, когда начальство примет решение по выслуге лет, и знал, что ждать осталось недолго. Ты вышла за меня, мы продали мою квартиру и жили за городом в раздорах. Все было замечательно, и каждый умел не надоедать другому, разве что очередная командировка неожиданно впилась в сердце назойливым предвестием чего-то плохого. Хорошо, что мы в реагировании настолько же не склонны к длительной рефлексии, насколько склонны к суевериям. Умеем быстро выкидывать из головы всякую херню. Сама же командировка выглядела совершенно обычной, да и, по сути, таковой являлась. Козырь прилепляет ленты к дверям. Парни вжались в стены на лестнице. За козырем занимает всю площадку худи. Я негромко говорю: «Работаем». Заряды делают свое дело. Дверь влетает внутрь квартиры, валит пыль. Врываемся по одному, шарим фонарями. В коридоре никого, в гостиной никого, в кухне никого. В ванной открыто окно. Мы с Хитом осторожно смотрим, не высовывая голов. Хит первым замечает объект и кричит: «Она уходит по карнизу». «Она? Какая она? Должен быть он! Или он и еще один он, не она!» Хит вылезает в окно первым. Я за ним, предварительно обернувшись и пролаяв приказание группе. Маленькая фигурка тем временем добирается до пожарной лестницы и карабкается наверх. Она что-то несет, что-то придерживает левой рукой у груди. На крыше к нам присоединяется худи. Он удивительно проворен для своих габаритов. У него в руках ПП-2000, и он бросает взгляд на меня, своего командира. Но Хит кричит: «Беру, беру!» и прицеливается из глока. Я понимаю, что Хит хочет обезвредить объект, не убивая, и киваю. Секунды три, и хлопок выстрела эхом прыгает между крыш, перегородок, труб и технических входов. Она. Кто бы она ни была, исчезает за коньком мансардного окошка на дальней стороне крыши. Худи говорит: «Вроде уложил, нет?» Хит молча пускается в перебежки, я следую за ним. Из-за края скворечника мансарды высовывается босая нога. Хит добегает до угла, останавливается на секунду, вдыхает и резко поворачивается. И я вижу, как он сперва застывает, а потом опускает руку с пистолетом. Сзади подбегает худи. Рация выплевывает короткие сообщения. Я в ответ велю оставаться на местах. Хит уже пыхтит сигаретой, а худи не может оторвать глаз от трупа. Это в итоге никакая не она. Это он. Пухлый, с растрепанными волосами по плечи, с огромными ресницами и пушком над верхней губой. От силы лет 17-18 в красно-синем шарфике Барселоны. Под левой рукой сверток из одеяльца, из которого видна крохотная розовая макушка. Мне кажется, что сейчас включат звук, и раздастся крик, плач, визг младенца, но звук давно включен, а из свертка ничего не доносится. Я говорю: «Худи, глянь». И жду. Жду, как будто мир поставили на паузу, как будто мир завис. А потом худи уже держит сверток перед глазами и смеется. Смеется и говорит: «Заснул? Спит». Спустя пару часов группа на вертушке пересекает невидимую сверху границу. Меня страшно клонит спать. Странно, обычно наоборот. Проваливаюсь на мгновение, выныриваю, потом опять проваливаюсь. Но один назойливый сон успевает присниться. В этом сне ты меня будешь, одетая в белоснежное платье, и кричишь: «Вставай! Мы проспали! Отец с меня шкуру спустит!» Я бормочу: «Куда опоздали?» И ты смеешься: «На твою вторую свадьбу!» Я хватаю тебя за плечи, встряхиваю и шепчу: «Олечка, милая моя, любимая, твой отец умер, а мы с тобой муж и жена». И ты как-то обмякаешь, но потом врываешься из моих рук и злишься. Но мы-то живые, и свадьбу никто не отменял. Чья свадьба, милая? Моей сестры. Алисы? Нет, другой, которой у меня нет. Юрка и Наташа устроились на толстом покрывале у камина, в котором теперь громко трещат горящие дрова. В руках у каждого по бокалу с чем-то рубиновым, и оба раздеты до трусов. У светлокожей Наташи аккуратные груди с маленькими темными сосками. Оба курят. Она волнуется. Уверен, что курить в доме можно. А где она приемы ведет? Здесь же. Здесь? Ну, не прямо здесь. В левом крыле есть оборудованный кабинет с отдельным входом. Звуконепроницаемый. И бассейн, кстати, есть. Круто. Поверить не могу, что я в доме самой Кандинской. Юрка ухмыляется в ответ. А я вот поверить не могу, что даже ты в курсе, кто она такая. Что значит «даже я»? — возмущается Наташа. Обидеть хотите, мужчина? Он умело виноватится. Я не то имел в виду. Она, конечно, известна, просто она же не рок-звезда какая-нибудь. Люди ее профессии не так популярны. Представь себе именно так. Мне про нее кто только не рассказывал. И вы с ней прям друзья-друзья? С пятого класса. И у вас роман был в пятом классе? Не было романа. Ни в пятом, ни в десятом. Наташа натягивает на себя пледик и важно сообщает. Я знаю, мальчики с девочками могут дружить, я не глупая. Редко, конечно, но могут. А то все, знаешь, говорят... Правильно все говорят, улыбается Юра. Я в нее был влюблен с того самого пятого класса. А она? А она просто со мной дружила. Интересно. Я, командир отряда из реагирования, покорился лотерею судьбы и в итоге женился на тебе. А Юрка, архитектор, верил исключительно в свою любовь и женился на ком придется в ожидании руки Алисы. Юрка по характеру был Карениной, а я даже на Вронского не тянул. Он подкидывает поленья в камин, берет бутылку, доливает обоим в стакан. За высокими окнами тем временем самая настоящая пурга. Наташа спрашивает, «И ты к ней на приемы ходишь? Или друзьям не положено?» «Не положено». Наташу пробирает смех. «А я не друг, я друг друга. Можно меня проанализировать со скидкой?» И вдруг из коридора слышен голос Алисы. «Скидка обсуждается. Для Юриных друзей ничего невозможного». Гости вздрагивают и оборачиваются на голос. Кандинская, смеясь, стягивает сапоги в прихожей и отряхивает пальто. Потом весело объясняет Юрке. «Привет. Извини, что раньше нарисовалась, но мысль о том, чтобы ночевать у них, была невыносима. Видел бы ты этот антикварный заповедник». Не меняя тона, она спрашивает Наташу. «Вас как звать?» «Наташа», — завороженно отвечает Наташа. «Вам же лучше конкретику, верно? Без словоблудия?» «Конечно. Купите очки без диоптрии, в коричневой оправе, желательно круглые. Оставьте только одно кольцо, то, что с рубином, на безымянном левой руке. Ни браслетов, ни ожерелья, ни крупных серег, вообще ничего другого, даже часиков. Только это кольцо. Старайтесь не говорить, когда есть возможность этого избежать. Кажется просто, но на самом деле требует некоторой практики. И последнее. Никогда, никогда не трогайте пальцами уши». Наташа ойкает. «Мне надо записать, а то забуду. И это все? Вы удивитесь эффекту. Поверьте. И я ни копейки с вас не возьму, Наташ, вы ведь друг Юры. Наташе ужасно неудобно. Она кидается одеваться, разливает стакан, бросается вытирать вино, роняет пледик, спотыкается о Юркины ноги, чертыхается, краснеет, умоляюще смотрит на Алису. «Господи, простите меня, я просто... Ну, мы просто... Ну, Юра сказал, что вас не будет, а мы вломились, извините». Алиса, вытирая голову первым попавшимся покрывалом с диванчика, успокаивает гостью. «Что вы? Это мне нужно извиняться?» Приперлась на ночь глядя, а обещала утром. Юра, трясясь от сдерживаемого хохота, заявляет: «Ну и как тебе верить после этого?» Наташа давно спит в одной из гостевых спален. Алиса разрешила Юре остаться в трусах, а сама переоделась в халат. Оставшись вдвоем, друзья общаются на пониженных тонах, как будто их кто-то подслушивает. «А как же два брака?» «Один», — уточняет Юрка. «Один брак. Первый раз просто сожительство». «Тебе прямо важно, что вот с пятого класса и на всю жизнь?» «Мне важно, что я тебя люблю. Остальное не важно. Но если тебе важно, анализируй на здоровье. Я не против». «Было бы что анализировать», — фыркает Кандинская. «А ты?» «Что я?» «Ты кого-то любила со времен пятого класса?» «То есть после того, как, предположительно, любила тебя?» «Ага». Юрка замечает, что Алиса морщит нос, явный признак раздражения. Но ему все равно. Он... хочет этого разговора. Хочет, чтобы разговор шел и шел хоть всю ночь. Алиса это понимает. Она не понимает, что тут уместно ответить. В итоге она произносит: «Не знаю. Я и тебя в пятом классе вряд ли любила». Юрка кивает. «Я знал, что ты так ответишь. Поэтому и любил все это время за двоих. За меня и за тебя». «Видимо, с меня причитается?» «Абсолютно нет. Главное, чтобы ты на меня за это не злилась, как у Толстого». «В смысле?» «Ну, у Толстого где-то было, мол, люди любят нас не за то добро, что мы им сделали, а за то добро, что они нам сделали». «Дрова в камине то ли разгораются, то ли догорают. Что он несет? Какое такое добро он ей сделал?» Юрка вдруг вспоминает, что он в трусах, и чувствует растерянность. Вместо несущих конструкций мира, гармонии линий, квадратов, сфер, пьянящей ясности невидимой симметрии, заливавшей светом вчерашнюю ночь, его глаза начинают чесаться и слезиться от мелькающих адских чертежей, в которых нет ни малейшего смысла, и сквозь этот прыгающий бред проступает идиотская ухмылка шизофреника с огромным белым карандашом за волосатым ухом. Он словно потерял один разговор и вслушивается в другой, с самим собой, и тоскливо думает, как он пойдет спать под одним одеялом с Наташей в доме своей возлюбленной. Зачем он притащил сюда эту ночную хамелеоншу? Алиса с интересом наблюдает за тем, как он судорожно натягивает штаны и борется с ширинкой. Он слышит ее четкий голос. Цитата из Лоренса Стерна, хотя засунута в «Войну и мир». «Ты мой начитанный, умный, близкий и родной, верный во все времена, в меру порочный и по-своему обаятельный, знающий меня вдоль и поперек, любимый друг, которого не устраивает быть моим другом, хотя он прекрасно знает, что других друзей у меня нет». Юрка справился со штанами, но возникает новая напасть, его начинает слегка знобить, и его злит, что Кандинская, скорее всего, заметит. «Почему мне кажется, что я уже все это слышал раньше?» «Улыбайся, сколько тебе влезет. И когда тебе надоест строить из себя умную? Я же и так знаю, и все знают, насколько ты умная. Алиса продолжает улыбаться. Ты прав. Работаю с этим, но пока безуспешно. Наверное, после Нобелевской само собой пройдет. В доме явно перетоплено. Зевая и потея, Юрка пытается вспомнить, что еще хотел спросить, и в итоге вспоминает. «А как поживают твои четверо?» Солнце поднялось и палило нещадно. Волны бурлили фонтанчиками турецких пуль и снарядов. Миноноски уже находились в спасительной тени невозмутимого корабля. И тут прозвучало «Человек за бортом». Младшего ординатора Кандинского втащили на шлюпку, пару раз надавили на грудь и перевернули лицом вниз. Он закашлялся и начал выплевывать соленую воду. Его успокаивали два матроса, а он все пытался сообщить им что-то очень важное, но у него не получалось. Наконец, один из его спасителей наклонился над ним и мягко произнес: «Не извольте беспокоиться, господин доктор, отдышитесь маленько, потом скажете». Но Кандинский почувствовал, что вот-вот потеряет сознание, и, собравшись силами, просипел: «Четыре человека еще! Четыре человека со мной тонули!» Матросы переглянулись и решили, что доктор бредит. Клеменс. Его Алиса придумала первым, еще когда училась в ЦМШ по классу фортепиано. Она принесла в класс пластинку Гульда, и худощавый пижон-препод заявил, что Гульд просто не умеет играть, а Ленка Кузина, она им устроила глазки 2 года подряд, визгливо захохотала, будто он сказал что-то ужасно смешное. Алиса тогда возразила: «Есть люди, умеющие играть, и есть люди, которые играют. Большая разница». Короче, вечный спор о виртуозах и гениях. Клеменс, чем-то похожий на Бена Газару и Юрия Богатырева одновременно и с голосом раннего Коэна, бороздил просторы космоса в стареньком звездолете с командным пунктом в форме рояля. Всегда на связи, поскольку там, где он, не бывает времени суток или зон вне доступа. Всегда на ее стороне, потому что против мелочности, пошлости, глупости и лживости. Всегда с дружеским участием и без дружеских советов. Клеменс-то знает, где находится великий Гульд, а где закомплексованное ничтожество препод, упивающийся единственной властью, которую он выторговал у судьбы, властью унижать своих учеников. «Ну что ты смеешься, Алиса?» «Прости, Клеменс. Разве это не смешно? Вечно расстроенный рояль, управляющий космическим кораблем?» «Расстроена только пара квинт в нижнем регистре, хотя и вечно. Но тут у меня, мой хороший, все вечно». «Значит, у тебя всегда носовой крен на несколько градусов?» «Для меня это не проблема. Вероятность ДТП тут нулевая. То ли дело у тебя. Разве ты не встречаешь все время расстроенных людей?» «Каждый день. То расстроенных, то недостроенных, а иногда такие попадаются, будто их вообще никогда не настраивали. Клеменс?» «Да. Ты обещал написать мне сонатину». «Я и написал. Не хочу показывать, пока не готова, понимаешь? Но хоть пару тактов напой». «Так нельзя. Надо все доделать, иначе впечатление не то будет, понимаешь? Клеменс, хватит ломаться. Узнаю голос большой начальницы. Хорошо. Слушай». И Клеменс напевает что-то удивительное, что обычно придумаешь во сне, а наутро не вспомнишь. Хотя, собственно, во сне все и происходит. «Откуда ты в 15 лет вычитала про осознанные сновидения? В какой пыльной брошюре в темном углу Ленинской библиотеки? Недавно ты пыталась отыскать этот загадочный, как и все артефакты, первоисточник, задействовала связи в архивах и на кафедре, и все без малейшего толку. Испарилась та брошюра, истлела, растаяла. Может, оно и к лучшему. Суть заключалась в том, чтобы научиться просыпаться внутри сна. И тогда ты еще не тюремщик, но уже и не пленник. И можешь в одну прекрасную ночь познакомиться с Клеменсом. А то, что ты его сама придумала, так разве не всех друзей мы себе придумываем? С настоящими никому дружить и в голову не придет. Клеменс, почему все девочки в классе в кого-то влюбляются, как подорванные, а я нет? А ты хочешь? Чего? Влюбляться, как подорванная. Ну, попробовать хотя бы, интересно же. Может, пока не в кого? Скажешь тоже. А им всем есть в кого? Общий уровень противоположного пола в школе оставляет, мягко говоря, желать лучшего. Ну что ты смеешься? Алиса, я смеюсь над ними, не над тобой. И откуда тебе, кстати, знать, что они влюбляются по-настоящему? Что значит по-настоящему? Как в книжках? Да, как в книжках. Или как в музыке. Ты прав. Вряд ли у них по-настоящему. Ну вот видишь. А в тебя, Алиса, кто-нибудь влюблен? Кроме тебя? Ха-ха-ха. Да, кроме меня. Есть тут один долговязый, но подозрений. Ты же знаешь, Клеменс, им всем смелости не хватает в этом возрасте. Скорее всего. Хорошо, я никогда в их возрасте не был и не буду. Еще одна ночь проходит. 4 стадии медленного сна и 5-я фаза быстрого сна. Тета-волны, сигма-ритм, дельта-сон и, наконец, минут 15 чудесных, сочных бета-волн. И опять сначала. А потом будильник. Тапочки, ночнушка, зеркало, зубная щетка, душ, зеркало, завтрак, лифчик, помада, зеркало, сапожки, ключи, зеркало, и открывается дверь. И захлопывается дверь. До следующего раза, Клеменс. Как в таких случаях любит говорить Джен, это настоящая лютая хуйня. Классика жанра. Алиса оказалась последней сукой, потому что отбила бойфренда у лучшей подруги у нее за спиной и переспала с ним. То есть это не классика, это дурацкое клише, а классика заключается в том, что а. Алиса никого не отбивала, б. ни с кем не переспала, в. у нее нет и не было лучшей подруги, и г. а у подруги нет и не было бойфренда, по крайней мере, этого конкретного бойфренда. Плюс у Алисы серьезные сомнения в том, что ее вообще уместно было так называть. Она с раннего возраста с удивительной легкостью определяла сексуальную ориентацию человека и редко ошибалась. «Джен, объясни мне, ну что со мной не так? Весь этот мушиный рой теперь шепчется о моем высосанном из ее кривого пальца с обкусанным ногтем вероломстве. Ты, подруга, жалей ее побольше. Ты чё, княжна Марья, блядь? Мне вот одного жаль. Тебе реально нужно было его выебать?» «Да я не о том. Почему именно меня на роль вражины?» «А кого еще, Алисок? В наличии имеется страхолюдина, лесбоящер, имбецилка, мажорка и жополиска. Никого не забыла? Ах, да, еще красавица с мозгами, то есть ты. Можно было бы, конечно, к мажорке приревновать, но стремак. Недолго и пизделечков огрести». «Ну вот она же и правда переживает. Я ей пыталась сказать, что ничего не было. Так она меня и слушать не стала». «И не станет. Алиса, дай убогой хоть раз в жизни почувствовать себя значимой. Сама Кандинская у нее сирятина кисельной мужика увела. Это ж, блядь, достижение». По-деревенски хитрая и по-городскому наблатыканная Джен появилась второй из твоих четверых. Кандинская была то ли на первом, то ли на втором курсе и слишком часто испытывала сентиментальную неприязнь к собственной персоне. Нужно было научиться самой утирать себе сопли, желательно еще до того, как они появлялись. И тут, бродя по одному из своих хорошо изученных снов, пустой пляж на Рижском взморье, закрытое летнее кафе, пластиковые лежаки без матрасов, колыхающиеся на ветре флажки, пляшущие на волнах буйки, пикирующие чайки и бледное полуденное солнце, Алиса вызвала к жизни Джен, рыжуху с высокими скулами и ненатурально изумрудными глазами. Линзы подруга Хуля. В пляжном сне, по неписанному правилу Алисиного внутреннего демиурга, не полагалось никого двуногого, только кошки да чайки. Для Джен решено было сделать исключение, и с тех пор она то сидела на лежаке, вытряхивая песок из пальцев ног, то носилась вдоль кромки залива, то садилась сзади и крепко обнимала Алису за плечи. «Джен, у меня никогда не будет подруг? Нахер они тебе сдались? Меня мало. Я нормальный человек, мне нужен близкий круг и все далее по списку. Кандинская, ты кто угодно, но не нормальный. Хочешь быть нормальной? Хватит научной суходрочки, закинься марочкой и топай в клуб. Не успеешь оглянуться, как все проебешь и переебешь, и будешь в натуре нормальнее не бывает. Вот черно-белого не надо, а? Что за пургу ты несешь? Как будто нельзя заниматься наукой и иметь подруг. Можно, Алисок. Только где ты этих подруг найти думаешь? В институте банка с паучихами. Одноклассниц своих ты как звать забыла и правильно сделала. Так где тогда? Ко мне на родину в академ поедешь траву косить. А, кстати, Джен, где твоя родина? В ебенях, Алисок, в ебенях. И действительно... На что ей сдались подруги, которых еще непонятно где взять? Не назначать же действующих персонажей. У нее есть подруга хоть куда, и зовут ее Джен. И никто лучше ее, то есть себя самой, не наорет, когда нужно, не рассмешит, когда нужно, не придаст сил и ярости, ровно тех сил и той ярости, которые порой необходимы. На этом Балтийском пляже вечно будет дуть ветер, никогда не откроется летнее кафе, и чайки с их резкими криками и злющими глазками не превратятся в ласковых дельфинов. Джен тоже не подобреет, но мало на кого можно так положиться, как на Джен. Она всегда будет за Алису. «Что нового? Шизофреничка с отличием. Что дальше?» «Сама такая, Джен. Ясен пень такая. Какой мне еще быть, Кандинская?» «Так чего? Никто еще не мерещится по углам. И главное, меня всегда вставляла темка голоса с Марса на внутреннюю антенну, не?» «Ага, прямо вот сейчас и передают». «Ух ты, что сообщают?» «Говорят, начнут эксперименты над человеческой расой с рыжих самок». «Вау, так и перевозбудиться недолго». Очередная ночь подходит к концу. Медленный сон, быстрый сон. 4-5 свиданий в БДГ-фазе. Трудится нейронный переключатель в продолговатом мозгу. Гипотеза активации синтеза. А потом будильник. И новый день. Полный, молодой, сильный и одинокой целеустремленности. Иногда Алисе казалось, что четверо были у нее всегда. С самого детства. Оставалось лишь с ними перезнакомиться. А иногда казалось, что четверых никогда не было, а была только она, Вита. Тихий голос, рожденный летними сумерками, красота вне плоти и вне возраста, граница яви и сна, покоя и тревоги. И блистательная Кандинская, не нуждающаяся ни в ком и ни в чем, ни от кого не зависящая и никому, кроме себя, ничем не обязанная, не мыслила своего существования без этой интимной тени. Не представляла вселенной, в которой может не быть Виты. Плюс к этому Вита была старше вселенной. «Вита, ты такая тихоня?» Что на конкурсе «Тихонь» займешь второе место, потому что тихоня. Ну и что? Я же знаю, ты всегда займешь место и для меня, Алиса. Кого нарцисс увидел в реке? Видимо, меня? Ха-ха-ха, вот вам и тихоня. Ну не мог же он в самом деле в себя влюбиться. Зимой на конференции где-то под Лондоном Алиса возвращалась затемно в свой отель и сломала каблук, подвернув ногу. Конечно, она выпила, да что уж там, крепко напилась. Трудно отказать лысым женатым психиатрам в радости пропустить с мисс Кандинской на баре пару стаканчиков, блеснуть остроумием и эрудицией в присутствии красивой молодой женщины. Еще труднее не оказаться с кем-то из них потом в такси и отважиться на пешую прогулку. Ну, сломала каблук, горе не беда. Даже с ногой ничего серьезного не произошло. С чем или с кем в Алисином прошлом этот чертов каблук оказался связан невидимой и очень длинной веревкой? В общем, она взяла и расплакалась. Большая редкость в ее случае. Но практически мгновенно успокоилась и поковыляла в свой номер, как будто ангел шепнул в ухо: «Иди спать, все будет хорошо. Не плачь». Алиса задернула шторы, через которые просвечивал неон вывески, стащила с себя юбку, трусы и блузку, но рубашку по какой-то причине снимать не стала. Отрубилась и познакомилась с Витой. «Кто здесь? Я боюсь самого факта, что мне может быть страшно. Я помню историю про каблук, Алиса. Это были бабушкины туфли, и в тот раз ты, между прочим, упала. Как тебя зовут?» «Вита». «А я ничего не помню, Вита. В чем там было дело с каблуком?» «Разве это так важно? Разреши мне помнить за тебя, а ты будешь за меня плакать». «Вита, почему я боюсь бояться?» «Алиса, ты боишься потерять меня, потерять свою тень. От такого всем не по себе. Как сохранить нечто, если даже нельзя проверить, имелось ли оно у тебя? Тебя еле слышно, Вита, и плохо видно. Мне точно не следует морочиться из-за каблука». Тихий смешок. «Из-за бабушкиных туфель? Точно не стоит. Да, в случае с Витой шастанье по снам — пустой номер. Вита может в них находиться, а может и нет. Чаще всего нет. Для связи с ней Алиса разработала систему сигналов на манер шпионских романов, где агент задергивает шторы в определенное время, проходящий мимо курьер поднимает воротник повыше и делает вид, что торопится по своим делам, а на следующий день агент идет гулять в парк, садится на третью от входа скамейку и ждет, пока к нему не подсядет, например, мамаша с коляской, и они говорят друг с другом, глядя в разные стороны. В реальности Алиса использовала двухступенчатый самогипноз. Менее драматично, но эффективно. Вита действительно чем-то напоминала идеального шпиона, умением появляться и исчезать. А еще, когда ее удавалось хорошо разглядеть, изумляла своей запредельной красотой. И на ее затылке играли оттенками сложные миниатюрные татуировки. Во время осеннего курса ее лекций в Чикагском университете Алиса узнала, что Павел Иванович серьезно болен, и практически сразу у нее вылезла экзема на запястьях и шее. Со стороны люди никогда не понимали, когда у Алисы трудности, а когда все в порядке, но она-то сама знала, что к чему. Это вполне тянуло на трудности, и Алиса захотела встретиться с Витой. «Ты представить себе не можешь, что это такое. Мазать бесполезно, таблетки тоже бесполезно, даже гипноз бесполезно. Вчера расчесала под левым ухом до крови, сегодня, кажется, до пальцев ног добралось. Бедная ты моя, мне очень жаль твоего отца. Это так несправедливо». «Вита, я тебе про экзему, ты мне про отца. Отца рано хоронить. Я договорилась, его положат в Красногорске к хорошему врачу». «Но ты же переживаешь». «Как говорили в одном фильме, а это поможет? От моих переживаний толку мало, кроме этой ебучей экземы». «Тебе надо отдохнуть, Алис. Возьми неделю, поезжай в горы». «Не могу. Никак не могу. Сейчас нет». «Делай йогу». «Делаю». «Вита, у меня странный вопрос. А ты знала моего прапрадеда, Виктора Хрисанфовича?» «Да, конечно. Ты мне, наверное, не поверишь, но я разговаривала с ним в последние часы, когда он отравил себя опиумом». «Не поверю, конечно. Такое уже из разряда мистики». Трансгенерационный перенос — это, конечно, чудесно, но давай не перегибать палку. Ты сама меня спросила. Ты хочешь знать, похожа ли ты на него? В чем-то да, а в чем-то нет. Алиса, ты думаешь, что уже скоро заболеешь, как он? Только не надо меня анализировать, Вит. Хотя, где сыскать терапевта круче собственной тени? Тем вечером Кандинская решила сделать себе укол иммунодепрессанта. Через неделю экземы как не бывало. А пока, смазавшись бесполезными мазями, она открывает окно в июльскую духоту Чикаго, заворачивается в простыню и закрывает глаза. День закончился. Еще одна долгожданная ночь. Какой она будет? Стадии медленного сна, как густые черные волны в рапиде. Потом быстрый сон. БДГ-фаза — дом для ее осознанных сновидений. Норадренергическая нейромодуляция. Высокие уровни ацетилхолина в гиппокампе. Может быть, получится застать Виту. Хочется еще с ней немного поговорить или даже помолчать. А потом рассвет, и солнце встает над башенками кампусов. Эта конкретная канцелярия находилась на первом этаже здания поселковой почты в Малаховке. В детстве сестер часто закидывали на дачу к дедушке Ивану, и время от времени, по каким-то важным вопросам Совета ветеранов, они отправлялись на почту. Канцелярия состояла из стола, стула, громоздкой печатной машинки и двух телефонов. Пожилая тетенька, хозяйствовавшая в этом царстве линолеума и клейких лент для мух, давала им конфеты, а однажды сказала: «Вот подрастете и возьмем вас на работу». Спустя годы Алиса, аккуратно, не упустив ни одной детали, взяла эту канцелярию, словно ураган, домик Дороти, и разместила ее в одном из своих снов. Там она и придумала Ролла, или, наконец, познакомилась с ним. И, нужно сказать, очень вовремя. Начинался тот этап ее жизни, когда репутация, начиная работать на тебя по известному правилу, одновременно бередит академические душонки в диапазоне от мелких до крупных. Не сказать, чтобы Кандинская не была к этому готова, но научная среда подразумевает затяжные позиционные сражения, и чтобы побеждать, нужен свой маленький генштаб. Она с характерной для нее эффективностью и организовала свой, набрав офицеров из разного уровня сторонников, покровителей и учеников со связями. А потом обрела главного советника по ту сторону Яви — Ролло. Они сказали 2 месяца. 2 месяца. Прошло полгода, аккредитации нет. Тебе это кажется нормальным? Ролло, это бюрократия. Ничто и никогда не делается вовремя. Алиса, это бизнес. Либо люди делают, что обещали, либо кидают тебя. Мы не теряли время, мы подняли журнал, уже 4-й выпуск. Авторы в очередь встают. Без аккредитации это не журнал, это кружок любителей книг. Публикации нужны там, где они засчитываются. Пойди к своему генералу нажитный, которому ты лекции организовывала. Пусть позвонит ректору. Отличная идея, а дальше что? К бандитам обратиться? Дальше будет не нужно, поверь мне. Что ты на меня уставился? С одеждой что-то не так? Алиса, ты уже не студентка, ты доктор наук, на минуточку. Ну что это за порнография с юбкой? И нечего смеяться, имидж важен. В лице Ролла она смешала молодого Кевина Спейси, пожилого Андрея Панина и вневременного еврея-бухгалтера с завода «Красная заря». Вышла на заглядение. Очки, озабоченность, отдышка, осторожность. Чего Алиса не могла, вернее, еще как могла, но не хотела предвидеть, это легких признаков паранойи, пессимизма и подозрительности. С другой стороны, готовясь к синдрому Кандинского Клерамбо, полезно тренироваться на кошечках. Кто знает, возможно, и это была часть плана. «О чем ты задумался, Ролла?» «О секретарше декана. Там блондиночка с парализованной верхней частью черепа. Вот уж не думала, что она в твоем вкусе». Ее зовут Лена. Про череп ничего не могу сказать, и она не в моем вкусе. Она во вкусе и во всем остальном у декана. И тебя это заботит? Декан — серьезный товарищ, не просто должность. Величина определенная. Большая семья, научная династия. И если при его попустительстве все, от уборщиц до ректора, в курсе его романчика с секретаршей, это может означать, что романчика нет. Как это нет? С секретаршей нет. Операция прикрытия. А на самом деле романчик с кем-то другим. И я думаю, что знаю с кем. Да ты прям контрразведчик. Прежде чем я спрошу, с кем, можно узнать, нам-то что до этого? Алис, ты серьезно? Хорошо, отвечаю. Крутит он, скорее всего, с Васильевой. С той самой, у которой ты увела кафедру. А теперь декан предложил тебе редактировать твою бесценную монографию. Сам предложил. Теперь понятно? Теперь понятно. Как будем вежливо отказывать? Имеются варианты. Алиса любит Ролла, как любит козырного туза в рукаве. С ним легко и приятно разрушать коварные замыслы врагов. Конечно, для нее это игра, хотя она и понимает, что проигрывать нельзя. Но в то же время она не может себе позволить всерьез воспринимать эту академ-шушеру, иначе есть риск скатиться на их уровень. Кандинская пришла в науку не ради собачьих боев, а ради гонки на золотых колесницах. Собаками пусть занимается Ролло. Алис, мои соболезнования по поводу отца. Юра тебе здорово помог, да? Да, Ролло помог. Он ведь только что развелся опять. Чем он вообще занимается? Юра? Своим архитектурным бюро. Ты же понимаешь, что у него на тебя планы? Планы? На меня? Типа как в русских романах на богатую невесту? Типа как в английских романах, Алиса. А что такого? Он бегает за тобой с 5-го класса. Но это ему не помешало 2 раза жениться. Ты что-то против него имеешь, Ролло? Я? Боже упаси. Хороший парень. Скорее бы ночь. Пусть медленный сон будет медленным. На быстрый времени всегда хватит. Стимулирование новых комбинаций ассоциативных элементов, шуршание холинергических синапсов. Когда зазвонит будильник? Неважно. Алиса давно умеет просыпаться сама. Она надеется, так будет и дальше.